Недавно в Москве, на Рождественском бульваре, я слышала, опустившийся мужчина неопределенного возраста, клошар, говорил своей подруге. Они сидели на лавочке поздним вечером, одни на весь бульвар. Их заметала пурга. «Знаешь, в чем его счастье, этого Андрея?» Он спрашивал. Я специально замедлила ход и навострила ухо. Мне показалось, что на примере какого-то неведомого мне Андрея сейчас приподнимется завеса над жгучей тайной всего человечества, и я услышала в том, что он педик. Мои наблюдения за людьми этого мира я хочу расположить по центрической окружности, вначале потревожив близкие мне тени. Нет, ни на миг мы с вами не забыли о том, что далекое и близкое, до и после, да само пространство и время — просто вымыслы нашего собственного ума. Это подтверждает современная наука, заподозрив, наконец, что Вселенная, которую здравомыслящие люди мира привыкли считать существующей, на самом деле не существует. Не знаю, в чем там дело. Кажется, что-то не в порядке с атомом. Вроде бы возникла неясность насчет происхождения его элементарных частиц. Я ничего не смыслю в подобных вопросах, но ходят слухи, что разные протоны и электроны, собственно, составляющие материальный предметный мир, вместо положенной твердости и незыблемости, обнаружили в себе только энергетическое излучение. А сам источник этого излучения, мне так показалось, я уж не знаю, правда это или нет, сам источник, можно сказать, целой жизни на Земле для физиков, даже имеющих крупное дарование в своей профессии, тайна, покрытая мраком. Так где же Создатель Вселенной? Никто иной, как ваш ум. Вот кто Создатель Вселенной. Так отвечают нам Будды и патриархи прошлого, настоящего и будущего. Эту истину о плодотворнейшей умственной деятельности людей хорошо проиллюстрировать следующим случаем из жизни мира. Как-то в районе Майкопа одну из военных частей предупредили, что главнокомандование на вертолете собирается облететь с инспекцией военные части, не приземляясь, так, сверху посмотреть и улететь. А в этой военной части была свиноферма. Солдаты разводили свиней, белых в черное пятно. Прямо перед проверочным облетом майор Предыбайло Василий Васильевич так разнервничался, что собрал свою часть и приказал выгнать из павильона свиней гулять на лужок, а то генерал полетит над нашей частью с инспекцией и подумает, что у нас с вами нет никаких свиней. Второе. Выкрасить наших пятнистых свиней в чистый белый цвет. Тут все несказанно удивились, а свиновод Мидя Трухан по прозвищу Зайчик даже потребовал объяснений, хотя он был ниже Предыбайла по званию. Но майор Предыбайла охотно объяснил. «Да вот я подумал», — сказал Василий Васильевич, — «увидит генерал из вертолета пятнистых свиней и подумает, кто это там, собаки или кто, а так сразу будет ясно, что это белые свиньи». «А что эти свиньи про нас подумают? Об этом вы не подумали?» — спросил Трухан. О том, что думали свиньи, когда их красили в белый цвет, они ничего не сказали, хотя можно было догадаться по их красноречивым взглядам. Зато генерал-инспектор, пролетая над ними на вертолете, подумал вот что. «Все военные части находятся в удовлетворительном состоянии», — писал он в своем отчете. «Но особенно отличилась часть, номер я не называю, это военная тайна. Они не только готовят себя к защите родного отечества, но и занимаются мирным сельскохозяйственным трудом, поскольку у них на лугу, я видел из вертолета, паслись очень жирные белые гуси. И вот, приняв некоторую долю условности, что у человека, чье тело является просто творением собственного ума, а ум не что иное, как слабое отражение чистого и всеобъемлющего сознания, кто по природе в принципе не имеет отношения к порочному кругу рождений и смертей, могут быть дедушка и бабушка, мама с папой, ну, кто-то кроме Отца нашего Небесного.